на что я только не иду, чтобы хорошо выглядеть», — подумал Кел, крепко обнимая Риас и Каника, защищая их от шквала атак, последовавших за этим. Таинственная женщина издала зловещий смешок, наблюдая за этой сценой с чистой радостью в глазах. «Как долго ты выдержишь столько смертельных атак?» — спросила она, когда шквал продолжался. Тело Кела уже окровавилось, а верхняя часть его униформы порвалась, в стиле героя войны, когда последняя атака нанесла ему еще один удар. «Кел!» — воскликнули Риас и Каника, видя, как кровь стекает по его рту, а глаза становятся все тусклее. «Каника, позаботься о Келе, я позабочусь об остальном», — приказал Риас, с выражением гнева в глазах и готовясь атаковать тех, кто ранил Кела. Оправдывая свое звание вундеркинда в разрушении, она в одно мгновение расправилась почти со всеми дьяволами-изгоями, прежде чем подойти к загадочной женщине, в глазах которой теперь был страх. «Пожалуйста, прости меня, я только выполняла приказ», — воскликнула она, делая выпад вперед и пытаясь ударить Риас. Однако за долю секунды до удара появилась фигура Кела, который принял удар на себя и схватил женщину за шею. «Пощади!» С громким треском Кел свернул женщине шею, несмотря на ее бессмысленные мольбы. «Кел!» — пробормотал Риас, глядя на окровавленную фигуру Кела. Девушки бросились к нему, поскольку он выглядел готовым упасть в любой момент. «С тобой все будет в порядке, Кел, я обещаю!» — пробормотал Риас обеспокоенным тоном, на что Кел только улыбнулся и закрыл глаза. Тем временем на заброшенном складе Джулиус и остальные подошли к большому зловеще выглядящему складу. «Если вы слишком боитесь войти, предоставьте все мне. Я не позволю ни одной даме пострадать рядом со мной», — уверенно сказал Джулиус, готовясь открыть двери склада. Айси просто тупо смотрел на него. «Не знаю, что хуже, его попытка флирта или тот факт, что он считает Рейнер леди», — подумал Айси, когда Джулиусу удалось силой открыть двери. Внутри склада было абсолютно темно, когда группа вошла внутрь. Когда они дошли до центра, высоко вверху виднелись многочисленные лучи света, но это были необычные лучи. «Копья света!» — крикнул Ривнер, заставив всех насторожиться, поскольку теперь они услышали звук хлопающих крыльев. «Мы не можем сражаться. Похоже, их слишком много. Давайте отступать!» — приказала Сона, но Джулиус лишь усмехнулся и приготовился к атаке. «Услышь меня, падший ангел!» Его речь оборвалась, когда два копья света метнулись в него и пронзили его ноги. «Проклятие!» – пробормотала Сона, пытаясь броситься на помощь, но в этот момент в нее полетело еще одно копье, но Иссей оттолкнул ее и отошел в сторону, получив лишь царапину. «Черт, как больно!» – крикнул Иссей, держась за плечо, и Сона поняла, что такой бой только навредит им. «Давайте быстро отступать!» Не оставив другого выбора, она приказала им отступить со склада, что им и удалось, но при выходе из склада появился барьер, перегородивший им путь. «Барьер, мы не сможем справиться с таким количеством врагов без стратегии, к тому же один из нас захвачен, а другой ранен», — раздраженно щелкнула языком Сона, поскольку начала беспокоиться о том, что произойдет дальше. «Я уже отправила сообщение с просьбой о помощи другим группам, давайте придумаем план и пока преодолеем этот барьер», — посоветовал Рейнер, не выглядя ни капли обеспокоенной, однако она знала, что чем дольше они будут откладывать преодоление барьера, тем хуже будет для Джулиуса. Глава 173. План Сильвии 2. Ответа по-прежнему нет, но сообщение доставлено. Раздраженно прищелкнула языком Сона, убрала телефон и, прищурившись, посмотрела на барьер. «Может, нам попробовать прорваться силой?» — спросила Рейнер самым заботливым тоном, на который была способна. Но Сона покачала головой. «Это бессмысленно, мы уже пытались. Если мы потратим слишком много энергии на барьер, мы не сможем спасти Джулиуса и в конечном итоге нас тоже поймают». «Это того не стоит», — вздохнула Сона, объясняя их позицию по этому вопросу. «По крайней мере, они не сбегут, верно? Поскольку для этого им нужно было бы преодолеть барьер, так что в некотором смысле мы загнали их в угол», — указал на это Иссей, чтобы попытаться поднять настроение Соне. «Хм, это правда. Если бы у них был другой путь, они бы уже ушли, и если бы никто не поддерживал этот тип барьера, его можно было бы легко сломать». «Хорошая мысль, Иссей», — слегка улыбнулась и похвалила Иссея Сона, которая просто откашлялась и кивнула головой как можно более хладнокровно. «Ну, есть некоторые слова, которые ты не слышишь каждый день», — быстро добавил Рейнер, разрушив недолгое счастье Иссея. Тем временем внутри теперь освещенного склада Джулиус потерял сознание и в настоящее время лежал на холодном мокром полу склада. Многочисленные падшие ангелы женского пола парили над ним и просто смотрели на него со злобными улыбками. Однако среди всех них выделялась одна особенность. Их глаза казались странного цвета со странным рисунком. «Не разбудить ли нам нашего гостя?» – спросил один из них, демонстрируя коварную улыбку, на которую остальные кивнули. Затем этот падший ангел протянул руки в направлении пола, и то, что произошло дальше, было светом, выпущенным из кончиков ее пальцев и ударившимся о мокрый пол, прежде чем яростно вспыхнуть. Аво! Этот сильный всплеск сразу разбудил Джулиуса и заставил его кричать от боли, безумно дергаясь всем телом. «Остановитесь, пожалуйста! А-а-а!» — кричал он во все горло, когда это нереальное чувство боли непрерывно атаковало его тело. «Этого достаточно», — приказал один из падших ангелов, заставив того, кто начал атаку, надуться и раздраженно прищелкнуть языком, прежде чем приземлиться вместе с остальными. Джулиус попытался встать, но обнаружил, что его тело все еще восстанавливается после того, что он только что перенес. «Не волнуйся, весь этаж — это, по сути, один большой магический круг», любезно предоставленный нашим благодетелем. Пока ты находишься в контакте с ним, независимо от того, насколько смертельно рано, ты не умрешь. Ура! Разве это не здорово? Давай поболеем за меня, попросила веселый падший ангел, на что Джулиус просто застонал от боли, бросив на нее свирепый взгляд. Я сказала, болей со мной, ты, чертов ублюдок. Ее сияющая улыбка вскоре исчезла и сменилась гневом. Она яростно ударила Джулиуса ногой в лицо. Подумать только, дьявол из высшего класса привел беззащитных девочек в свой дом и трахнуть их, а затем использовал свои силы, чтобы изменить их воспоминания и их семьи. Должно быть, забавно чувствовать, что тебе это сойдет с рук, но мы, падшие ангелы, которые наблюдали за вами, дьяволами, видели все, и нашему благодетелю это ни капельки не понравилось. Я не трахал их, они сами этого хотели. Я просто изменил их воспоминания, чтобы не создавать проблем. Я говорю правду. Его мольба была прервана, когда он получил еще один удар ногой в лицо. Ты называешь нас слепыми? Прибереги свои оправдания. Наш благодетель планировал преподать тебе лишь небольшой урок, но то, что мы обнаружили, они согласились, что такой ублюдок, как ты, заслуживает самого страшного наказания из всех возможных. Магический круг также удерживает твою силу как дьявола. Прямо сейчас ты просто бессильная жертва. «Не очень приятно, не так ли?» – спросила она, когда другие падшие ангелы подошли ближе и поставили его на ноги. Джулиус пытался бороться и умолять, но он был беспомощен перед их сверхчеловеческой силой. «Успокойся, маленький ягненок, вам нужно поддерживать контакт с полом. Я гарантирую, что ты будешь делать именно это!» – воскликнула падший ангел, когда в ее руке появился гвоздь, сделанный из света, естественная слабость дьявола. Без колебаний она воткнула гвоздь в его мизинец и с силой пригвоздила его к полу, широко улыбаясь. «Ау!» – закричал Джулиус, но его заглушили многочисленные хихикающие падшие ангелы, поскольку каждый палец его ноги продолжал прибиваться к земле, пока все 10 не были прочно прибиты и прижаты к полу. Глава 174. План Сильвии 3. Падший ангел потерла подбородок, прежде чем в ее руке появился еще один гвоздь, и она вонзила его в его ногу, прямо сквозь кость. Глаза Джулиуса были налиты кровью, когда он кричал от боли и агонии от этой нереальной непрекращающейся боли. «Разве это не удивительно, насколько творчески мы можем обращаться со светом?» — игриво спросила она, прежде чем выпрямиться. «Хорошо, дамы, закуйте ему руки в цепи», — быстро проинструктировала она, и сразу же несколько падших ангелов подняли его руки, в то время как другой заковал его руки в цепи, прежде чем повесить их на железный крюк над Джулиусом. «Хорошо, дамы, возьмите ветку и плоскогубцы, а затем начинайте вытаскивать гвозди. Ура, командная работа», — весело проинструктировала падший ангел, заставив Джулиуса широко раскрыть глаза и покачать головой, но прежде чем он смог заговорить, она схватила его за челюсть с открытым ртом и облизнула губы. «О, бедняжка, ты собирался сказать, что хочешь, чтобы я оставила для тебя божественное наказание, не так ли? Не волнуйся, я не пропущу веселья, поцелуй меня легонько», чувственно сказала она, высунув язык, прежде чем с силой поцеловать его. Вскоре после поцелуя глаза Джулиуса расширились, и по его лицу потекли слезы. Падший ангел просто подмигнула ему, прежде чем яростно отстраниться, вырвав язык из его теперь уже окровавленного рта и выплюнув его на пол в процессе. «Руах!» — издал Джулиус странные звуки боли, но падший ангел не отпустила его челюсть, когда она достала набор плоскогубцев и помахала ими перед его глазами. «У тебя действительно белые зубы. Я хочу их», — сказала она в своей чувственной манере, приложив плоскогубцы к его зубу и выдернув его, затем еще один, потом еще и еще, пока все его зубы не оказались на полу. Все это время другие падшие ангелы медленно вырывали у него ногти из пальцев рук и ног. «Идеально», — взволнованно провозгласила падший ангел, прежде чем отступить назад. Джулиус, который все еще испытывал невообразимую боль, просто наблюдал, как они образовали круг вокруг него. Он был слишком слаб, чтобы продолжать умолять их. «Ты будешь прощен, как только мы скажем, что ты прощен. Сейчас нам нужно, чтобы ты разделся, но поскольку никто не хочет дотрагиваться до такого грязного ублюдка, как ты, мы можем использовать только план». Они хихикнули в унисон, прежде чем в каждой руке появился длинный светящийся белый хлыст. «По местам, вперед!» — закричал падший ангел, прежде чем на Джулиуса последовали многочисленные атаки. Он мог только плакать и издавать нечеловеческие звуки, когда его сильно били плетью. Они разорвали не только его одежду, но и плоть, а также куски кожи, свободно свисавшие с его тела. Шквал атак закончился только тогда, когда он был полностью обнажен. «Уу-у-у, какое у тебя сексуальное тело! Стыдно за свою личность!» — прокомментировал падший ангел, когда ангелы начали приближаться к нему. «Время поиграть в медсестру!» — взволнованно воскликнула она, прежде чем вынуть большой шприц. «Знаешь ли ты, что некоторые рестораны фаршируют свое мясо химикатами, чтобы сделать его больше? Отвратительно, правда? Но мне любопытно посмотреть, как это работает. Я так рада, что ты здесь, чтобы помочь мне выяснить это», — весело сказала она, прежде чем поднести шприц к его члену. «Вау, это и есть причина, по которой ты откликнулся на изнасилование маленьких девочек. Не волнуйся, я позабочусь о том, чтобы ты никогда больше так не поступал», — хихикнула она, когда агрессивно воткнула иглу в его член и влила химикаты, не останавливаясь, пока шприц не опустел. В результате получился выпуклый жилистый пенис размером с руку. Падший ангел похлопала своей умелой работе, прежде чем два других падших ангела подошли к ней и что-то прошептали ей на ухо. «У-у-у, мне нравится эта идея, давай сделаем это», — воскликнула она, прежде чем падший ангел открыл рот Джулиуса и вставил туда кляп в форме диска, который держал его рот открытым до предела. «Мы не можем позволить тебе кричать», — усмехнулась она, прежде чем взять еще больший диск и посмотреть на него. Она улыбнулась и положила палец на диск, и он неожиданно вошел внутрь. Когда она вытащила его обратно, он был весь в крови и слюне, но она все равно улыбнулась Джулиусу, который теперь смотрел на нее широко раскрытыми обеспокоенными глазами, качая головой. Не теряя времени, два падших ангела подняли его причудливо большой член, в то время как другой подошел и медленно начал заставлять его проходить через диск. К тому времени, когда половина его исчезла в диске, на шее Джулиуса можно было разглядеть большую выпуклость. Однако они не остановились на этом, продолжая тянуть до самого конца. Оттуда они начали втягивать его внутрь и наружу, пока через некоторое время он не начал сильно дергаться. «Ау, ты сам себя обслуживал, я не думала, что это возможно. Ну что ж, раз эта дырка занята, я займусь другой», — весело провозгласила падший ангел, создавая стропон из света размером с руку. «Разве ты не рад, что я удалила все эти надоедливые зубы сейчас?» Она начала выгибать его спину и засовывать стропон в анал, в то время как другие падшие ангелы продолжали двигать диск взад-вперед. «Ммм, я чувствую, что это приближается, будьте готовы быть оплодотворными и очищенными светом самого Бога», — воскликнула она, прежде чем вспыхнул яркий свет. При приглушенном освещении можно было видеть, как живот Джулиуса теперь выпирает и готов лопнуть. «Интересно, сколько яиц света внутри тебя? Ну что ж, девочки, уберите диски, ему понадобится каждая из его дырочек, чтобы удалить их», — поспешно проинструктировала она, прежде чем что-то привлекло ее внимание. «Хм, кажется, некоторые люди прошли через барьер. По крайней мере, мы вынесли божественный приговор: как только яйца света очистят твое тело, все это покажется простым повседневным кошмаром». «Хех», — сказала падший ангел с улыбкой, прежде чем все они с улыбками приставили кинжалы к своим шеям. «Мы сделали это, благодетель!» — закричали они в унисон, прежде чем покончить с собой. Глава 175. Послесловие. Прежде чем Кел смог как следует погрузиться в сон с Риас на себе, он услышал легкий стук в дверь. Уже испытывая зловещие предчувствия, он с любопытством приподнял бровь, прежде чем заговорить. Входите?» После этого его дверь со скрипом открылась, и вошла улыбающаяся Сильвия, заставив его задуматься, почему он решил, что сейчас случится что-то плохое. «О, Сильвия, раз ты вернулась, я так понимаю, все закончили расследование?» С любопытством спросил Кел, и Сильвия кивнула, когда подошла ближе и перевела взгляд на Риас, а затем снова на Кела, как будто прося объяснений, хотя все это время сохраняла свою обычную улыбку. «Она делилась со мной своей маной, чтобы я мог быстрее исцелиться. Это лучше всего делать при надлежащем телесном контакте». Когда он произнес это вслух, это прозвучало еще более нелепо, чем он думал, но таковы правила мира, так что он мог поделать. «Понимаю, в этом есть смысл», — несколько раз кивнула Сильвия и начала излучать свою обычную атмосферу, которая ослабила беспокойство Кила. «Мне лучше уйти, прежде чем мне снова придется еще что-то объяснять», — подумал Кел, прежде чем повернуться к Риас, которая тоже подняла голову. «Что происходит?» — спросила она, прежде чем повернуться к Сильвии. «О, ничего, я здесь, чтобы помочь ускорить выздоровление лорда Кила», — прямо ответила Сильвия, прежде чем постучать своим посохом и заставить всю свою одежду исчезнуть. «О, я полагаю, это действительно ускорит его выздоровление. Прошу прощения, это моя вина, что он получил травму», — выразила свое мнение Риас, подвинувшись к нему слева, в то время как Сильвия встала справа от него. Их большие упругие обнаженные груди прижимались к его груди. «Есть ли в этом мире какой-то закон, который порождает нереалистичные непристойные сцены? Я просто хочу спать», — подумал Кел про себя, когда две женщины на нем удобно прижались к нему. «Предполагалось, что это будем только я и лорд Кел, но это все равно успех», — подумала Сильвия, сияя улыбкой, поскольку все шло по плану, кроме лишней женщины в его постели, но пока это была не Рейнер, она была довольна. Затем все трое обменялись несколькими мыслями о расследованиях, прежде чем погрузиться в сон. Но их сон вскоре был прерван, когда раздался новый стук в дверь Кила. «Господин, ваш любимый верный слуга вернулся», — сказал Рейнер чарующим голосом. «Возможно, президент тоже там, Каника упрямится и ничего не говорит», — сказала Акина с любопытством в голосе. «Акина, я здесь. Сильвия и я в самом разгаре, помогая Килу исцелиться. Он был ранен во время нашего расследования», — вздохнула Риас и быстро объяснила, но Рейнер прищурилась, глядя на дверь, а потом они трахнулись, пробормотала она, пытаясь заглянуть в замочную скважину, но Каника оставалась бдительной. «Не подглядывать», — сказала она ровным тоном, заставив Рейнер раздраженно прищелкнуть языком. «ТСС, Ханжа, в любом случае, мастер, вам нужно поторопиться вниз, возникла одна проблема, которая определенно требует вашего опыта. Похотливые суккубы должны просто упасть замертво и умереть», — пробормотала Сильвия веселым тоном, заставив Рейнер сердито уставиться на дверь. «Подойди и скажи мне это в лицо, ты, садистская ведьма», — возразила Рейнер, когда они обменялись несколькими словами, прежде чем Кел, наконец, вздохнул и встал. «Хватит, вы двое, мы на минутку», — пробормотал Кел, вставая с кровати, к большому неудовольствию Сильвии. «Ты уверен, что достаточно здоров, чтобы двигаться?» — спросила Риас обеспокоенным тоном, на что Кел кивнул. «Со мной все будет в порядке, нам лучше пойти посмотреть, что происходит. У меня есть вся ночь, чтобы отдохнуть», — настаивал Кел, и Риас оставалось только согласиться, когда она тоже встала с постели. Кел планировал вернуться ко сну сразу после того, как наденет только штаны и оставит верхнюю часть тела открытой. Затем Риас решила надеть только свою рубашку и трусики, это заставило Сильвию схватить еще одну рубашку Кела, но в отличие от Риас, у которой она сидела свободно и доходила чуть выше колен, рубашка Сильвии плотно облегала ее пышногрудое тело и заканчивалась вокруг бедер. Покончив с этим, Кел продолжил открывать дверь, и сразу же сцена выглядела довольно подозрительно, но все разыграли ее как обычно. Риас положила руку себе на талию и спросила, вздыхая: «Так что же произошло, Акина? Будет лучше, если ты сама это увидишь. Сона, Киба и Сия Джулиус уже ждут внизу», — ответила Акина, заставив Кила бросить взгляд на Сильвию, но она по-прежнему только невинно улыбалась. Кел и Риа смогли спуститься вниз, чтобы выяснить, что происходит, поэтому они больше не задавали вопросов. Как только они спустились, все в гостиной сразу же повернулись к приближающейся группе. «О, привет, Кел!» Иссей, который собирался передать свои приветствия, замолчал, увидев Риас и Сильвию, стоящих в вызывающих нарядах, явно принадлежащих его мастеру без рубашки. «В любом случае, что происходит? И где Джулиус?» «На что, черт возьми, я смотрю?» — спросил Кел смущенным тоном, поскольку все присутствующие были Кибой, Соной, Иссеем и девушкой, которая была очень похожа на Джулиуса. «Не спрашивай меня, мой член тоже в замешательстве», — покачал головой Иссей и повернулся к Соне, которая, казалось, примерно представляла, что происходит. Ее теория заключалась в том, что они пытали Джулиуса мысленно, чтобы получить информацию, поскольку никаких физических ран обнаружено не было, однако это испортило его воспоминания, и поэтому, чтобы скрыть это, они использовали неизвестную технику, чтобы навсегда изменить его пол. От Джулиуса к Джульетте, это сложно, покачал головой Иссей, в то время как Кел остался безмолвным при виде этого зрелища. Ну, это было неожиданно. Глава 176. Шах и мат. Итак, что именно произошло? Спросил Кел, притворяясь невежественным, прекрасно зная, что Сильвия, скорее всего, была виновницей всего происходящего. Сона, конечно, никак не могла этого знать и повернулась к нему, чтобы ответить на его вопрос. «Мы тоже не слишком уверены в том, что произошло. Как я уже говорила, мы нашли только его, точнее ее, лежащую на земле на складе, очень травмированную. Мы уже спрашивали ее, но она говорит, что каждый раз, когда она пытается вспомнить детали, она чувствует дрожь по всему телу», вздохнула Сона и покачала головой, объясняя, в то время как Кел кивнул. «Сегодня мы явно не получим здесь никаких ответов. Я уверена, что все сегодня устали, и такого рода дела выходят за рамки нашей компетенции. На данный момент я думаю, что Джулиусу лучше вернуться в подземный мир для его собственной безопасности, пока мы или его семья не найдем решение», предложил Риас, в то время как Джулиус просто растерянно огляделся и слегка покачал головой. «Я думаю, что это лучшее, что мы можем сделать сейчас», быстро высказал свое мнение Кел по этому вопросу, и вскоре Сона тоже согласилась, но все еще выглядела погруженной в глубокие раздумья, поскольку чувствовала себя виноватой в том, что произошло. Но решение было принято, и им оставалось только терпеливо ждать, чтобы услышать больше об этом деле, продолжая расследование. Сона взяла это на себя и вызвалась позаботиться о Джулиусе, пока он не сможет вернуться в подземный мир на следующий день, возможно, потому, что она чувствовала ответственность за то, что произошло во время миссии. У Риас не было с этим никаких проблем, и Кел не думал, что его мнение вообще имеет значение в этом деле, но все же согласился. Когда все было улажено, короткая встреча была закончена, чтобы все могли отдохнуть и восстановиться после долгого дня. Сона первая ушла с Джулиусом, но была остановлена Келом. «Эй, не стоит идти в одиночку, Иссей, почему бы тебе не сопроводить Сону в ее резиденцию?» предположил Кел, заметив, что Иссей время от времени неловко поглядывает на нее, и, как убежденный сторонник кодекса братана, он просто должен был оказать помощь. Сона, конечно, была ошеломлена словами Кела и не видела в этом смысла. «Я понимаю твое беспокойство, но разве кто-то более сильный не подошел бы больше для этой роли?» спросила она, заставив Иссея, который сидел, показать слегка обиженное выражение лица. «Черт, меньше минуты прошло, а ты уже на грани того, чтобы тебя трахнули», сказал Рейнер, прежде чем похлопать его по спине. «Он особенный, а ты вольна выбрать кого-нибудь другого». Кел пожал плечами и изобразил легкое разочарование, заставив Сону быстро отказаться от своих слов. «Нет, нет, все в порядке. Я был просто, неважно. Пойдем, Иссей», вздохнула Сона, казалось, не в силах сказать, что у нее на уме. Вместо этого она повернулась к Иссею и попросила его следовать за ней. «Киба, ты тоже следуй за мной на всякий случай, но оставайся скрытным», заговорил Риас, и Киба, который стоял вне моей охраны, едва заметно кивнул. «Как пожелаете, президент», слегка поклонился он и вскоре тоже ушел. Остались только Кел с Каника, Рейнер, Сильвия, Риас и Акина. «Может быть, мне тоже следовало пойти», подумал Кел о ситуации. «Я так понимаю, ты тоже уходишь?» спросил Кел, повернувшись к Риасу и ее группе, приподняв бровь, но прежде чем она смогла ответить, заговорила Акина. «Я очень устала от расследования. Вы не возражаете, если я останусь на ночь? Я расположусь на диване», быстро спросила она вежливым тоном, но на ее лице была маленькая, но невинная улыбка, очень похожая на улыбку Сильвии. «Нет проблем, но не стесняйся воспользоваться одной из гостевых комнат», внутренне вздохнул Кел, но внешне согласился без особых хлопот. «Теперь, раз ты упомянул об этом, мы все могли бы отдохнуть сегодня, и, возможно, будет безопаснее быть вместе», предложил Риас, прежде чем многозначительно посмотреть на Кела. «Ты правильно подметила, здесь есть две комнаты для гостей и главная комната. Не знаю, как ты сможешь это распределить, но я займу диван», сказал Кел небрежным тоном, незаметно делая все возможное, чтобы просто закончить эту ночь и уснуть, но его мечтам не суждено было сбыться. «Здесь три кровати, а нас шестеро, я не вижу проблем с тем, чтобы спать парами», указал Риас, и другие девушки кивнули, за исключением Каника, который, похоже, действительно нечего было добавить к этой странной ситуации. «Это правда, ну тогда кто будет в паре с единственным мужчиной здесь? Есть добровольцы?» Вскоре Акина открыла рот, прежде чем бесстыдно заявить, что она согласна. «Если кто-то и должен составить ему пару, то это должен быть его верный слуга, это вполне естественно и менее неловко». Рейнер пожала плечами, и Сильвия впервые согласилась с ней. «Кел все еще травмирован, так что вполне естественно, что я продолжаю оказывать ему помощь. У меня здесь больше всего маны, так что я самый жизнеспособный вариант», указала на это Риас, и Сильвия сразу же захотела поспорить, но вспомнила, что это разоблачит ее и Кела, если она раскроет, что у нее безграничная мана. «Я надеюсь, что никто против не будет». Видя, что никто не опроверг ее предложение, Риас повернулась к Келу и попросила его подтвердить, на что он мог просто кивнуть. «Поговорим о шах и мат». Глава 177. Кел встречает Венела Нуи. В настоящее время Кел направлялся в клуб оккультных исследований после того, как получил звонок от Риас, чтобы встретиться с ней там. Оказавшись там, он обнаружил ее небрежно сидящей на стуле, хотя и немного встревоженной. «Пожалуйста, присаживайся, Кел. Спасибо, что пришел так быстро». Жестом пригласила она его сесть, формально поблагодарив. «Не беспокойся об этом. Твоя просьба была срочной, поэтому я поспешил, чтобы узнать, что происходит. Так что же тебя беспокоит?» – спросил Кел, заметив, что она, казалось, немного на взводе. «Ну, видишь ли, после того, как мы сообщили, какую большую помощь ты оказал моим родителям и старшему брату, они настояли на том, чтобы нанести визит и поговорить с тобой за ужином. Я пыталась сказать им, что ты будешь занят, но они уже идут сюда». Беспомощно вздохнул Риас, на что Кел просто улыбнулся и пожал плечами. «Это вообще не проблема, как скоро они прибудут сюда?» — спросил Кел, приподняв бровь, и Риас бросила на него сложный взгляд, прежде чем пробормотать. «Они придут сегодня вечером». «Хаем, хорошо, позволь мне пойти и подготовить место к их приезду», — сказал Кел, удивив Риас, которой пришлось быстро взять себя в руки. «О, хаем, да, конечно», — ответила она, прежде чем кивнуть. Кел изобразил улыбку, а затем ушел, на что она посмотрела с облегчением. Ближе к вечеру Кел был в своей резиденции и велел Сильвии и Рейнер надеть наряды горничных. «Сэр, это у вас такие фетиши? Я могу придумать что-нибудь еще более причудливое, если хотите», — предложил Рейнер, но Кел, одетый в элегантную белую рубашку, слегка раздвинутую, и черный блейзер поверх нее, покачал головой в знак отказа. «Может быть, но после того, как наши гости уйдут, так что до этого ведите себя прилично, хорошо?» «Да, сэр», — быстро согласилась Рейнер, заставив Сильвию посмотреть на нее сузившимися глазами. «Шлюха». Прежде чем эти двое смогли продолжить спор, раздался звонок в дверь, заставивший всех замолчать. «Черт возьми, я всегда ненавидел встречаться с родителями, кроме Чарли». «Хех», — усмехнулся Кел, вспомнив чудесное прошлое, прежде чем направиться к двери и войти в режим очарования. Когда он открыл ее, снаружи стояли три фигуры. Одним из них был мужчина примерно одного роста с Келом, с красивым лицом и длинными темно-рыжими волосами. Рядом с ним была красивая зрелая женщина с короткими каштановыми волосами, пронзительными фиалковыми глазами и чувственным телом. За этими двумя фигурами, конечно же, стояла сама Риас, которая тоже была одета в облегающее платье. «Добро пожаловать», — «Пожалуйста, заходите», — поприветствовал их Кел и пригласил внутрь. Но перед этим мужчина протянул руку, и Кел пожал ее. «Приятно наконец познакомиться с молодым человеком, о котором моя дочь не перестает разглагольствовать, и, пожалуйста, зовите меня Зиотик», — представился мужчина, демонстрируя яркую улыбку. «Она не сказала, что ты окажешься таким красивым молодым человеком. Теперь я понимаю, почему Риас так была поражена тобой, и, пожалуйста, зови меня Венелана», — представилась женщина, одновременно поддразнивая Риас в процессе. Она также не упомянула, что у ее отца было такое сильное присутствие, в то время как ее мать могла сойти за ее сестру. «Кажется, мы все в шоке», — пошутил Кел, заставив всех засмеяться, кроме Риас, у которой все еще было раскрасневшееся выражение лица. «А боже, тоже такая очаровашка», — сказала Венелана, мило приложив палец к губе. Глава 178. Кел встречает Венелану и... Плюс 18. Как только они вошли внутрь, Сильвия и Рейнер вежливо поклонились, когда Кел представил их, прежде чем проводить Риаса и ее родителей к обеденному столу. Там Кел занял место рядом с Риас Венеланой, в то время как Риас сидела напротив своего отца. Затем Сильвия и Рейнер принесли еду на стол и, извинившись, удалились, а Кел и остальные начали есть и беседовать. Сначала у отца Риас было множество вопросов к Келу, на все из которых он прекрасно ответил, оставив о себе довольно хорошее впечатление. Однако вскоре Зиотикус позволил Венелане задавать вопросы Келу. «Кел, я слышал, ты жил изолированной жизнью. У тебя есть какой-нибудь опыт?» — спросила она прямо, заставив Риас пристально посмотреть на нее. «Мама», — смущенно окликнула Риас свою мать, но она продолжала на Кела, ожидая ответа. «У меня есть опыт во многих областях. Меня воспитали так, чтобы я был лучшим во всем, что я делаю», — ответил Кел с полной уверенностью, заставив Венелану улыбнуться. «А боже, как интересно», — ответила она, в то время как Риас просто предположила, что Кел избегает более рискованного ответа. Однако, когда Кел ответил на это, он почувствовал контакт из-под стола, но сохранил свое выражение лица. «Пожалуйста, не обращайте внимания на мой вопрос. Долг матери – убедиться, что ты подходишь моей дочери. Ты согласен со мной?» – спросила она, медленно поднимая ногу выше под бедру Кела и приближаясь к его промежности. Несмотря на то, что он был одет, Кел прекрасно чувствовал мягкое ощущение от того, что ее мягкие ноги дразнили его. «Да, я могу понять ваши чувства. Я очень не предубежден, так что не беспокойтесь», — ответил Кел, сохраняя невозмутимое выражение лица, что заставило Венелану невинно улыбнуться, когда она кивнула. «Тогда я действительно надеюсь, что ты готов открыться для меня», — ответила Венелана, поднося ногу к промежности Кела и начала слегка тереть его молнию. Кел решил рискнуть и продолжил разговор, незаметно опустив руку, чтобы расстегнуть молнию на брюках. Как только дело было сделано, он легко вынул свой твердый эрегированный член, который шелпнулся о ногу Венеланы. Когда она почувствовала это ощущение, ее глаза на мгновение расширились от удивления. «Подумать только, что он на самом деле, боже, я просто дразнила его, но, возможно, он воспринял мои ухаживания всерьез из-за своего защищенного воспитания», — подумала она, бросив быстрый взгляд на Риаса и ее мужа, прежде чем начать медленно тереть член Кела под столом. «Я чувствую, как он пульсирует у моей ноги», — подумала Венелана, и ее сердце забилось быстрее, чем сильнее она терлась ногой о твердый член Кела. Что удивило ее больше всего, так это то, что, хотя ее лицо слегка покраснело, Кел выглядел совершенно непринужденно. «Разве я не делаю это правильно? Это так неловко. После всех этих поддразниваний только для того, чтобы сделать это», — подумала Венелана, потягивая еще вина, чтобы мысленно расслабиться. Ей не потребовалось много времени, чтобы упереться обеими ногами в его член и погладить его как можно тщательнее, но это все равно не заставило Кела изменить выражение лица. Вскоре она убрала ноги и попыталась изменить то, как она это сделала, но обнаружила, что Кел уже убрал свой член. Когда она попыталась убрать ногу, то ударила ею по столу, из-за чего вино случайно пролилось на рубашку Кела. «А боже, мне действительно жаль», — извинилась она, прежде чем встать и подойти к нему. «Все в порядке. Позвольте мне пойти переодеться, пожалуйста, извините меня», — ответил Кел, но Венелана настояла на том, чтобы последовать за ним, но Риас была против этой идеи, но ее отец, предполагая, что это связано с Риасом и его отношениями, поддержал ее. «Не торопись, я уверен, что ты многого хочешь от молодого человека», рассмеялся Зиотикус и прокомментировал это, в то время как Риас просто вздохнула и покачала головой. Глава 179. Кел встречает Винела внутри, плюс 18. Поднявшись по лестнице, Кел направился в свою комнату, чтобы взять сменную одежду и встретиться с Винеланой. Оказавшись в комнате, Кел сделал вид, что ничего не произошло, и начал искать другую рубашку. Винелана, стоявшая недалеко от него, сочла молчание неловким и могла думать только о том, что произошло внизу. «Ты хорошо себя чувствуешь?» – спросила она немного нерешительно, на что Кел пожал плечами, качая головой. «Если не считать того, что мой член чувствует себя так, словно вот-вот лопнет, со мной все в порядке. Я думал, что справлюсь, но это довольно неудобно», – вздохнул Кел, когда сказал это, заставив Винелану обеспокоенно взглянуть на него. «А нет, у бедняжки не было матери, которая должным образом просветила бы его в таких вопросах. Неудивительно, что он выглядит таким растерянным. Это объясняет тот факт, почему он воспринял мои поддразнивания так буквально», — подумала Винелана, подходя к Килу и обнимая его сзади. «Теперь давай не будем портить этот чудесный вечер из-за того, что я сделала. Позволь мне позаботиться о твоей проблеме за тебя, хорошо, дорогой Кел?» — просила она любящим тоном, гладя его по волосам. «Спасибо, извини, что доставил тебе неудобства», — пробормотал Кел, играя свою роль в невежестве, но Винелана сочла его кажущееся отсутствие знаний милым, когда она расстегнула молнию на его штанах и выпустила на волю его монстра. На этот раз она, не колеблясь, крепко сжала его и начала поглаживать сзади, прижимаясь грудью к спине Кела. Однако отсутствие того, что Кел проявлял удовольствие, заставляло ее чувствовать, что этого не хватает. «Мы не можем долго ждать, и, похоже, он не скоро достигнет своего предела», — подумала она, подойдя к нему спереди и опустившись на колени, прежде чем выпустить свою большую грудь и обнажить кружевные черные трусики. «Они тебе нравятся? Пожалуйста, смотри столько, сколько захочешь», — сказала она это по-матерински и начала еще раз поглаживать член Кела рукой, время от времени облизывая кончик его члена. Убедившись, что она очень медленно водит языком по его головке, в то время как ее груди подпрыгивали и покачивались, когда она двигала взад-вперед. Однако чем дольше это продолжалось, тем больше ее лицо становилось красным, а трусики начали увлажняться. «Он настолько полон энергии, что почти не реагирует на это, или, может быть, я его не привлекаю». Винелана чувствовала себя немного подавленной. «Я хочу почувствовать это твоим ртом, пожалуйста, это потрясающе», — прокомментировал Кел, заставив Винелану растеряться, но ощущение того, что она была ему желанна, заставило ее сердце учащенно забиться, и она, не колеблясь, наклонилась вперед и взяла его член в свой теплый рот. «Я делаю это ради своей дочери. Это материнский долг», — утешила себя Винелана, взяв член молодого человека в рот и начав жадно сосать его. «Он намного больше. Я не привыкла к такому размеру, но почему я не могу остановиться? Я хочу чувствовать его больше», — подумала Винелана, в то время как член Кела продолжал ударяться о заднюю стенку ее горла. Глава 180. Кел встречает Винелану 4, плюс 18. Винелана продолжала жадно сосать член Кела. Кел вытянул руку вперед и положил ее на голову Винеланы. Он воспользовался моментом, чтобы погладить ее волосы, прежде чем крепко сжать их, когда начал толкаться к ней. Внезапная сила слегка застала Винелану врасплох, но она была не против этого, поскольку ее расширенные глаза быстро успокоились и даже выглядели ошеломленными, когда она почувствовала, как член Кела с силой ударил ее в горло. Однако, несмотря на то, что Кел двигался быстрее, он все еще не достиг своего предела, и секунды продолжали лететь. Все еще достаточно трезвая, чтобы заметить это, Винелана медленно отстранилась от члена Кела, оставив тонкую струйку слюны между ее ртом и его членом, прежде чем посмотреть ему в глаза. «Время не с нами, так что, пожалуйста, приляг, пока я попробую что-нибудь есть», — сказала она, все еще пытаясь сохранить невозмутимое выражение лица, о котором Кел почти забыл. Он слегка улыбнулся, когда ее слова достигли его ушей, и последовал за ними, сев на край кровати и откинувшись на спинку. Вскоре Винелана подошла к нему и зажала его член между своих грудей. «О, это!» — пробормотал Кел, вызвав легкую улыбку на лице Винеланы, когда она крепко сжала свои груди и начала тереть их вверх и вниз о толстый член Кила. Как будто этого было недостаточно, она сделала еще один шаг, наклонила голову вперед и взяла головку его члена в рот, а затем продолжила очень чувственно обводить ей языком. Член Кила дергался и пульсировал между ее грудью и во рту, пока шли секунды. Сама Венелана также чувствовала, как ее киска покалывает, а трусики почти намокли. Мысленно она продолжала надеяться, что Кел быстро кончит, поскольку сама постепенно начинала хотеть большего. Она была уверена, что нынешнее действие, которое она совершала, доведет его до крайности, однако их прервали. «Мама, Кел», — раздался голос Риас из-за пределов комнаты, заставив ее сердце отяжелеть. Без колебаний она отстранилась от Кела и бросилась к двери. «Да, дорогая», — Венелана лишь слегка приоткрыла дверь, когда заглянула внутрь и увидела Риас, стоящую со скрещенными на груди руками. «Сколько вопросов ты планируешь еще ему задать?» Риас скрестила руки на груди и показала нетерпеливый взгляд, когда спросила об этом свою мать. «Теперь, дорогая, он всегда будет рядом с тобой. Только позволь мне задать ему еще несколько вопросов хотя бы на минутку». Прежде чем Венелана смогла закончить давать ответ, она почувствовала, как по ее телу пробежал электрический разряд. Позади нее Кел сдвинул ее трусики в сторону и вставил палец в ее анус. Она почувствовала, как ее тело задрожало, но она не могла пошевелиться или показать дискомфорт перед Риас. «Все в порядке?» – спросила Риас, и Венелана показала свою обычную нежную улыбку, кивнув ей. «Да, конечно, я просто почувствовала, что у меня пересохло в горле. Должно быть из-за всех этих вопросов». По мере того, как Венелана говорила, ее голос становился все тише и тише. Причина была в том, что Кел начал дрочить ее задницу, что затрудняло ей составление предложений. «Видишь, даже твое тело знает, что ты просишь Кела о многом», — нахмурила брови и заявила Риас с легким румянцем на лице. «Не волнуйся, дорогая, я почти закончила». Тело Венеланы напряглось, когда она почувствовала, как палец Кела выходит из нее. Она надеялась, что это конец, но вскоре почувствовала еще большее и мясистое прикосновение к своей крошечной дырочке. Без предупреждения он медленно начал проникать в нее, и это чувство было одновременно странным и приносило ей удовлетворение. «Он попал не в ту», — подумала она, думая, что это потому, что Кел был неопытен и случайно выбрал не ту дырочку. Боль, которую она почувствовала, была минимальной, но удовольствие от того, что ей просверлили еще одно отверстие, было чем-то, чего она не ожидала. Она поймала себя на том, что хочет, чтобы он глубже просверлил ее анус своим членом, несмотря на то, что она стояла лицом к дочери. Одна ее рука, которая была спрятана за дверью, даже раздвинула свою задницу для Кела, чтобы ему было легче входить в нее. «Медленно и ровно», — подумал Кел, делая все возможное, чтобы не было слышно никаких звуков. «Дорогая, пожалуйста, принеси мне воды и скажи своему отцу, что я скоро закончу», — произнесла Венелана с невозмутимым лицом, несмотря на то, что член медленно сверлил ее задницу. Риас вздохнула, но прислушалась к пожеланиям матери и ушла. Как только она это сделала, Венелана закрыла дверь и еще больше выгнула спину для Кела, все еще стоя. «Толкай, сколько душе угодно», — пробормотала она, закусив губу и прижавшись лицом и грудью к двери. Глава 181. Кел встречает Венелану в плюс 18. Венелане становилось все труднее и труднее сдерживать стоны. Она слегка приподняла ноги и встала на цыпочки, когда Кел вонзил свой член в ее анус. «Так много, что это за чувство?» — спросила Венелана, когда стоны медленно начали вырываться из ее рта. Кел сделал еще один шаг и потянул ее за волосы, на что она ответила еще большим стоном. Ее глаза закатились от удовольствия, когда она активно двигала бедрами и Шаэл пала по нему своими мягкими ягодицами. «Ингахаха». Прежде чем она осознала это, тело Венеланы начало безумно дрожать, когда ее накрыл сильный оргазм. Настолько сильный, что она оторвалась от Кела и упала на землю, все еще тяжело дыша. Однако Кел был совсем не готов, когда он снова приблизился и поднял ее задницу в воздух, в то время как ее лицо и груди оставались прижатыми к полу. «Хаэм», — слабо пробормотала она, все еще находясь в оцепенении от оргазма, но единственным ответом, который она получила, была крепкая хватка за ягодицы. «Подожди, нет». Венелана слабо попыталась сопротивляться, но было слишком поздно, Когда Кел приставил кончик своего члена к ее насквозь мокрым половым губкам и вонзил его внутрь, Венелана стиснула зубы, когда член Кела вторгся в ее киску. «Слишком много», — подумала Венелана, пока Кел продолжал вгонять свой член, пока не оказался по самые яйца. Он слегка шаэлпнул Венелану по ягодице, прежде чем начать быстро двигаться. Венелане оставалось только прикрыть рот, чтобы ее стоны не были слышны за пределами комнаты. «Все в порядке, дорогая?» Вскоре ее глаза сильно расширились, когда она услышала голос своего мужа с другой стороны двери. «Ммм». Венелана могла только ответить этим, боясь сказать больше и рискуя, что ее стоны будут услышаны. «Ты задашь довольно много вопросов, твой голос звучит отстранно. Риас сказала мне, что тебе нужно немного воды, поэтому я принес стакан», — объяснил Зиотикус, заставив Венелану оглянуться на Кела с обеспокоенным выражением лица. Кел ответил на это не словами, а тем, что вонзил в ней член еще глубже. Ее тугая пизда подталкивала его все дальше и дальше к его пределу, пока он, наконец, не достиг его. Венелана почувствовала это и хотела отстраниться, но Кел схватил ее за щеки и погрузил свой член в нее, пока не кончил. Закачивая в себя его теплую сперму, она могла только поджимать пальцы ног и покачивать задницей, когда он это делал. «Дорогая?» – спросил Зиотикус, приподняв бровь, но вскоре дверь быстро открылась, и Венелана с улыбкой стояла сбоку. Она выглядела так же, как и раньше, затем взяла бокал из рук Зиотикуса и сделала глоток. «Спасибо, я закончила со своими вопросами. Он прекрасный молодой человек», – пробормотала она, избегая зрительного контакта. «Приятно слышать, мы должны продолжить этот разговор внизу. Пойдем». Зиотикус держал ее за талию и шел вместе с ней. Незаметно для него можно было увидеть струйку спермы, стекающую по ее ноге. Глава 182. В ожидании. Позже той же ночью, после того, как были распределены места для сна, Кел оставил девочек ужинать и решил пойти принять душ. Он быстро направился в свою комнату, чтобы переодеться, прежде чем отправиться в ванную, чтобы принять душ. События развиваются странно, вздохнул Кел, начав думать о том, как поступить в новой ситуации Джулиуса. Возможно, у него была амнезия, но прошлые действия парня всего за 2 недели все равно были наказуемы. Не было никакого руководства и никаких правил относительно того, как Кел мог наказывать и судить. Он был судьей, присяжными и палачом. Он рассматривал возможность амнезии, означающей, что он забыл свои действия и был в некотором роде новым человеком, но в конце концов то, что он сделал, все равно было очевидно. В отличие от других, Сильвия знала гораздо больше о его деяниях и, естественно, сообщила Келу. «Я думаю, единственный реальный вопрос в том, должен ли я очистить его сейчас или наказать еще больше», подумал Кел, стоя под душем, позволяя воде стекать по его телу без особых движений. Его мыслительный процесс был нарушен, когда дверь в ванную внезапно открылась. Из ниоткуда вошли Сильва и Рейнар, которые оба были в полотенцах, странно поглядывая друг на друга. «Могу я вам двоим чем-нибудь помочь?» – спросил Кел, будучи уверенным, что запер эту дверь. Сильвия отвернулась от Рейнара и подошла ближе к душевой кабине, прежде чем ответить. «Ты все еще ранен?» «Поэтому я собиралась помочь тебе помыться», — объяснила Сильвия с улыбкой, но Рейнер быстро присоединилась к ней. «Ты имеешь в виду мы?» Кел немного помолчал и не ответил, но вскоре выключил воду и вышел из душа. «Я ценю вашу заботу, но я уже закончил и просто отмокал», — объяснил Кел, прежде чем повернуться, чтобы уйти. Таким образом, эти двое остались неловко смотреть друг на друга, поскольку оба их плана провалились. «Ты испортила настроение лорду Келу?» Сильва прищурилась на Рейнера и заявила, в то время как сама отрицала вину. Что касается Кела, который возвращался в свою комнату, он мог только вздохнуть. «Я начинаю чувствовать себя настоящим героем гарема, и мне это не нравится», — подумал Кел, направляясь к двери. До того, как его втянули в дела богов и разрушителей, Кел был членом того, что Атаку называют сектой без гарема. Почему? Потому что гаремы разрушили для него так много хороших историй и шоу. Глупый главный герой, женщины, которые не доставляли ничего, кроме проблем и неудовлетворительного обслуживания фанатов. Что в этом могло нравиться? Женщины спорят за его внимание, драму и в некоторых случаях молодого господина, который будет восхищаться его женщиной или женщинами. Сама мысль об этом вызывала головную боль. Его план с самого начала состоял в том, чтобы закончить то, ради чего он пришел, и вернуться к своей любящей Милфе. Но никто не мог контролировать свое сердце, в его случае с каждым днем он становился все ближе и ближе к неуклюжей сладострастной женщине, которая, как он когда-то думал, будет только раздражать. До сих пор он держал себя в узде. Первый мир, который он посетил, был сброшен, так что отношения, которые он установил, не имели значения. Мадрид была особым случаем в том смысле, что она была духом, видевшим в Келе не любовника, а мастера и друга. Сирана была бессмертным вампиром, которому нужна была его кровь. Меридия была богиней, которая в его мыслях сильно ненавидела его и чье понятие близости было размытым. Что касается последнего мира, он не мог заставить себя взять кого-либо с собой, просто потому, что считал это несправедливым. Сначала все казалось бы в порядке, но что потом? Был ли он влюблен? Нет. Будет ли он работать сверхурочно? Было ли у него время уделить им внимание? Может ли он видеть будущее вместе с ними? Это была его жизнь, и это было не просто какое-то шоу, которое он смотрел. Его выбор имел бы последствия, счастливый конец не был гарантирован с каким-то сезоном. Стоило ли рисковать только для того, чтобы он мог переспать с персонажем сериалов, которые он раньше смотрел? Нет, давай просто немного поспим, подумал он про себя, измученно вздохнув. Часть его хотела, чтобы он мог просто быть беззаботным во всем, что он делал, и все было бы просто тренировкой, но тогда было бы это реально. Войдя в свою комнату, Кел только отбросил полотенце в сторону, сел голым на край кровати и вытянул руки. «Все в порядке?» Голос сзади заставил его поспешно обернуться. Он никогда не включал свет в своей комнате и был слишком погружен в свои мысли, чтобы заметить обнаженную девушку с малиновыми волосами, которая лежала на его кровати. «Просто несколько случайных мыслей о жизни. Я лучше всего думаю в душе», ответил Кел в своей обычной манере и заставил Риас странно взглянуть на него, когда он забрался в кровать. После этого Кел почти ничего не сказал и закрыл глаза, надеясь мирно миновать интимную ситуацию, но потом: «Устал?» — с любопытством спросил Риас, но Кел покачал головой и честно ответил: «Нет, просто беспокоюсь, что если я еще немного посмотрю на тебя, то вообще не смогу заснуть», — ответил Кел, когда упругий сосок Риас прижался к его телу. «Ты совершенно честен», — ответила она, нисколько не смущенная его комментарием, даже почти довольная им. «Строить отношения на лжи – это верный путь к катастрофе», – ответил он, заставив Риас с любопытством приподнять бровь. «Значит, мы строим отношения?» – спросила она почти в дразнящей манере, заставив Кела вздохнуть. «Разговаривая с тобой, иногда кажется, что я играю в шахматы и проигрываю», – прокомментировал он, вызвав у нее улыбку. «Что ж, тогда давай сыграем в несколько игр, прежде чем заснем», – ответил Риас, сильнее прижимаясь к Келу всем телом. Глава 183. Эта и ночь, казалось, тянулась медленно, пока Риас и Кел делили постели и их тепло. Несмотря на нежелание, он в конечном итоге наслаждался несколько нормальной беседой с Риас. Ему было приятно забыть о реинкарнаторах, богах и мирах, хотя бы на короткое мгновение, пока и он, и она не заснули. На следующее утро Риас проснулась и обнаружила, что Кел уже проснулся, и его нигде не было видно. Но через мгновение он вернулся в комнату с нижней частью тела, зафрнутой в одеяло. «Доброе утро, еще немного рано, так что не стесняйся еще спать», — повернулся Кел к Риас и посоветовал с легкой улыбкой на лице. «Если это так, то почему ты уже проснулся?» — подняла бровь и спросила Риас, но Кел выдал это за простое желание избежать утренней очереди. На самом деле он просто не хотел иметь дело с выходками Рейнер так рано утром. «Ну, раз ты уже принял ванну, почему бы тебе тоже не поспать? Должно пройти несколько дней, прежде чем посланник клана Баэль прибудет, чтобы повидаться с Джулиусом. Плюс, если не считать инцидента с Джулиусом, расследование прошло успешно. Я думаю, перерыв вполне заслужен, не так ли?» Риас подняла голову, отчего покрывавшая ее простыня сползла до талии и обнажила ее упругую грудь, когда она задала Келу этот вопрос. «Что ж, она не ошиблась. Пока проблема с Джулиусом не будет решена, я должен просто ждать», — подумал Кел про себя, прежде чем сбросить полотенце и вернуться в кровать. «Хотя я почти уверен, что исцелилась», — указал на это Кел, но Риас сохранила свое небрежное выражение лица и все еще прижималась к нему всем телом. «Разве так спать не намного удобнее? Лично я давно так хорошо не спал», — раскрылась Риас с легкой улыбкой на лице. Кел не мог ни опровергнуть, ни согласиться с ее утверждением и просто наслаждался, когда они снова начали беседовать. Некоторое время спустя Сильвия и Ривне Робби проснулись и в настоящее время стояли перед дверью Килла. «Приятно было встретить тебя здесь», — саркастически сказал Ривнер, но Сильвия даже не взглянула на нее. «Я всегда бужу лорда Килла в этот час. Ты этого даже не знала, поскольку ты не была с ним так долго, как я. Шлюхи не поймут этого», — уверенно ответила Сильвия. Она знала, что, несмотря ни на что, она была единственным человеком, с которым Келл проводил больше всего времени. Ривнер на мгновение нахмурилась от ее заявления, но вскоре ей лицо расплылось в улыбке, и она заговорила. «Ну, я здесь, чтобы выполнить свой долг шлюхи и избавить хозяина от накопившегося утреннего стресса», смело заявила Ривнер, делая вульгарные жесты в сторону Сильвии. Сильвия предпочла проигнорировать ее и просто постучала в дверь Келла и попросила его проснуться. «Спасибо, Сильвия, но я посплю еще немного. Я бы хотел провести сегодняшний день, отдыхая, не стесняйтесь делать то же самое», — раздался голос Келла с другой стороны двери. Ривнер казалась недовольной, зная, что она не сможет войти в то время как Сильвия, с другой стороны, выглядела счастливой. Она была единственной, кто знал, насколько тяжелыми были обязанности Келла, поэтому, услышав, как он сказал, что отдохнет, особенно своим обычным беззаботным тоном, она обрадовалась. Она без колебаний согласилась и ушла, таща за собой Ривнер. «Эй, мы что, так и оставим хозяина там с этой девчонкой Гримари?» — поспешила возразить Ривнер, но Сильвия кивнула в ответ на ее слова. «Да, он дал нам инструкции, так что вполне естественно, что мы должны им следовать», — ответила Сильвия, прежде чем перевести тему с приключений Килла в спальне. «Да, я помню, невинная блондинка-монахиня, обладающая священным снаряжением, скоро прибудет в город, и мы должны установить дружеский контакт, бла-бла-бла, я права», — попросила Ривнер подтверждение, и Сильвия кивнула. «Правильно, мы с тобой будем патрулировать, пока лорд Келл возьмет заслуженный перерыв, и если ты будешь хорошо себя вести, он, скорее всего, вознаградит тебя», — призналась Сильвия, вызвав интерес Ривнер к этому вопросу. Глава 184. Это 2. Чуть позже, тем же утром, когда Сильвия и Ривнер уже давно ушли, Келл очнулся от своего долгого сна и увидел прекрасное зрелище. Пара больших упругих грудей, крепко прижатых к его телу. Риас, которая все еще спала, слегка порзала, заставляя ее груди еще сильнее тереться о Келла, пробуждая не только его разум. «Такой здоровый молодой человек, как я, не сможет вынести этого», — вздохнул он, прежде чем встать с кровати и потянуться. «Доброе утро». Почти сразу после того, как Келл отделился от Риас, она проснулась и тихо зевнула. Когда она говорила с Келлом, ее взгляд блуждал, и выпуклость на его боксерах заставила ее улыбнуться. «Кажется, ты энергичен этим утром», — поддразнила она, вставая с постели, даже не потрудившись прикрыть свое обнаженное тело. «Трудно не быть энергичным при таких обстоятельствах, ты тоже не лучше», — возразил Келл, направляя ее внимание на свои упругие, ставшие твердыми соски. «Ну, здесь немного прохладно». Келл с сомнением посмотрел на ее ответ, прежде чем повернуться, чтобы одеться. Риас, с другой стороны, взяла полотенце и отправилась в душ. Переодевшись в удобную свободную одежду, Келл вышел из комнаты и направился вниз, где обнаружил Акина и Каника полностью проснувшимися. Каника сидела в гостиной и спокойно смотрела телевизор, в то время как голос Акина был слышен на кухне. «Доброе утро, наслаждаешься жизнью?» — остановился Келл в гостиной и спросил об этом Каника, на что она коротко кивнула. «Доброе утро, выбор неплохой, хотя в этом шоу нет особого смысла», — ответила Каника, обращая внимание Келла на странное японское шоу по телевизору. «Это мужчина в костюме волшебной девушки сражается с президентом России?» — спросил Келл, и Каника кивнула в знак согласия. «Да, он тайно злая волшебница, которую нужно остановить, прежде чем он превратит всех кошек в мире в девочек-кошек и сформирует советскую Ньюн-Ньюн». Келл мог только кивнуть головой, как будто он что-то понял, прежде чем уйти со сцены. «Почему он плохой парень? Звучит как провидец для меня», — сказал Келл, на что Акина слегка пожала плечами. «Не знаю, может быть, для сюжета». Келл некоторое время стоял, наблюдая за странным шоу, прежде чем вздохнуть и уйти, когда мечты советского Ньюн-Ньюна рухнули. Он направился на кухню, чтобы приготовить себе поздний завтрак, и обнаружил, что Акина в фартуке радостно что-то готовит. «Доброе утро». Увидев Келла, она поприветствовала его очаровательным тоном. Кел кивнул, но не повернулся к ней лицом и сразу же направился к холодильнику, чтобы взять напиток, однако, когда он повернулся, он чуть не поперхнулся упомянутым напитком, когда увидел спину Акина. Под фартуком были только тонкие трусики, плотно облегающие ее ягодицы, и ничего больше. «Сегодня в этом доме слишком много интриг. Что-то случилось?» – спросила Акина, не поворачиваясь, но она слегка наклонилась вперед, выставляя большую часть своей задницы перед Килом, даже слегка покачивая ею, когда помешивала еду, которую готовила. «Нет, что-то просто попало мне в глаз», – ответил Кел и закрыл холодильник, в то время как Акина озорно хихикнула. «Есть ли что-нибудь, что ты хочешь съесть? Я могу быстро приготовить это для тебя». Она повернулась лицом к Килу и наклонилась вперед, ее декольте было полностью видно. «Бекон и тосты смогут обрадовать меня». Килу совершенно не мешали ее поддразнивания, поэтому он просто ответил на ее вопрос, вышел из кухни и вернулся в гостиную. Позже, когда Акина закончила готовить, Ариас приняла ванну, все собрались в столовой, чтобы поесть. «Подумать только, королева Англии тоже была волшебной девушкой», – пробормотал Кел, качая головой, в то время как Каника выглядела несколько подавленной. «Я никогда не думала, что это случится. Я думаю, нам придется подождать второго сезона, чтобы посмотреть, что произойдет», – добавила она, оставив Риаса и Акина в замешательстве.